Глава 44. Льну всем телом к нему. Сердце колотится, больно ударяясь о ребра и стремясь перекочевать к Никите в грудную клетку. Тело после напряженного дня наконец расслабляется, а мозг, до этого вертевший на подкорке мысли о происходящем, отключается. Я прикусываю его губу. Никита рычит в мой рот. Дверь с грохотом закрывается. «Нахер все эти фокусы?» Зло бормочет, терзая мои губы жадными поцелуями. Наглые руки уже забираются под одежду, тянут ее вверх. Не сопротивляюсь. Поднимаю руки и помогаю Орлову себя раздеть. «Настя, я чуть с ума не сошел за это время». Подхватив меня под ягодицы, подбрасывает вверх. Целует шею, кусает, лижет. «Сумасшедший мой!» «К черту все! Я его, блядь, в горах прикопаю. Или неудачно, слышь, спущу». Губы опускаются к груди. Кончик языка скользит вдоль кромки бюстгальтера. И в этот момент я очень сильно согласна с Никитой и готова принять любое его предложение. Потому что даже один неполный день вдали от него стал адом. Что говорить о неделях и месяцах, на которые, я думала, затянется наша игра в «Мы не вместе». И хорошо, что Орлов не выдержал и пришел ко мне первым. Хорошо, что перестал вести себя, как сегодня утром и днем. Это было ужасное время. Самое жуткое из всех за последние месяцы. С Савицким было не так ужасно и страшно расставаться, как полдня притворяться, что мы с Никитой расстались. Обхватив ладонями его лицо, набрасываюсь на обожаемые губы. «Господи, я полнейшая идиотка. Моя нормальная жизнь висит на волоске, а я, вместо того, чтобы придумать адекватный план по своему спасению, собираюсь заняться сексом с таким же ненормальным хоккеистом, помешавшимся на мне». «Бля, какая же ты отзывчивая», — говорит, когда я выгибаюсь навстречу его неугомонным губам. «Кайф, Настюш. Я одержим. Я заметила. Впиваюсь ногтями в его плечи. Хочу оставить на них следы. Это что-то на нездоровом, да? Пометить. Присвоить. Так обычно поступают альфачи и недалекие парни, считающие, что засосы — это круто. Но мне так плевать на все устои. Орлов мой, и мне нужно подтверждение этого. Немедленно. Хочу тебя. Сейчас. Всегда готов оказаться в тебе», — серьезно заявляет Никита, опуская меня на кровать. Одежда стремительно пикирует на стол. Я завожу руки за голову и выгибаюсь в груди, демонстрируя себя во всей красе. Никита со свистом втягивает воздух. Улыбаюсь. Мы будто опьянели друг от друга и теперь готовы делать глупости. Я не замечаю, как он надевает презерватив. Секунда, и Орлов уже нависает надо мной. Целует в ложбинку, опускается ниже до пупка, обводит его языком и кусает внутреннюю сторону бедра. «О, боже!» Рвано выдыхаю. Язык прижимается к клитору. Давит, дразнит, выписывает круги и другие фигуры. Кажется, Никита всерьез воспринял схемы сварочных швов, которые я ему прислала пару дней назад. Хватаю его за волосы, прижимая теснее. Орлов усмехается, но продолжает меня ласкать, доводя до исступления и заставляя желать его еще сильнее. «Пожалуйста». Не до конца понимаю, о чем прошу. Продолжить, остановиться. Быть со мной, дышать мной. Пожалуй, все и сразу. «Никита, Господи, ты мне нужен!» Бормочу, то и дело прикусывая нижнюю губу зубами. «Сейчас, прошу!» Тяну его за плечи к себе. Орлов подается навстречу. Мы целуемся. Я ощущаю свой солоноватый вкус, но, смешавшись со вкусом и запахом Никиты, получается нечто потрясающее. Отзываюсь на его прикосновение каждой клеточкой. Шепчу его имя, срываюсь на громкие стоны и тянусь навстречу. «Давай сюда». Он садится, упираясь спиной в грядушку. Тянет меня к себе, успевая потрогать за грудь и ущипнуть попу. Развернув к себе спиной, усаживает на свои ноги. «Что ты? Чш, сейчас все поймешь». Целует мою шею и, подняв за бедра, медленно опускает на твердый член. О! Мурашки разбегаются по коже. Сердце, кажется, останавливается, давая мне прочувствовать момент на полную. Я, улыбнувшись, завожу руку за голову и зарываюсь пальцами в жесткие волосы. Никита начинает двигаться. Помогаю ему, подмахивая бедрами. Мне так хорошо, что я не готова останавливаться. Еще, еще и еще, и так по кругу. Орлова слишком много внутри. Задыхаюсь от приятной наполненности, от рваных движений. Мы надышаться друг другом не можем. Запрокидываю голову, и мы снова целуемся, пока Никита в меня вбивается. Сильно, рвано, грубо. Горячие волны накатывают на тело, внизу живота пожар разгорается все сильнее, а от предвкушения все медленно сводит. Кружу бедрами, подталкивая нас обоих к грани. Никита рычит мне в ухо, какая я охуенная, как во мне классно и туго. Я густо краснею и прошу еще продолжать, не останавливаться. Еще, еще, еще. Так же одуряюще и бешено, до дрожи в коленях, до сорванного голоса, до покрывшей тело испарины и до взорвавшегося вулкана в груди. Наш оргазм такой же быстрый и оглушительный, как вся прелюдия. Сжимаюсь, пульсирую вокруг его члена. Никита толкается быстрее, быстрее, еще быстрее. Ощущения усиливаются. Теперь не только дрожь, не только сумасшедшее удовольствие, но и блаженная нега. Полное опустошение, на место которого уверенно ступает любовь. Теплая, сильная, глубокая и яркая. Тело радостно встречает новое чувство, откликается. Сердце ускоряет бег, а я кусаю губы и прикрываю глаза, смакуя момент. Никита заканчивает следом. Мы долго нежимся, много целуемся, вместе принимаем душ и все-таки забираем тележку с едой, которая ждала нас за дверью номера. Я тихонько радуюсь, что рассказала все Орлову, а не побежала с ним расставаться после угроз Дениса. Иначе не было бы сейчас счастливых нас, моей улыбки и щемящей грудь нежности. Правда, к ужину нам все равно приходится вернуться к своим ролям. Мы спускаемся в лобби по отдельности. К ресторану тоже идем, разделенные командой. Никита на меня не смотрит, но теперь без конца строчит смски, а я стараюсь не улыбаться, чтобы не выдать себя с потрохами. «О, смотри, Ник! Это же вы с Настей!» Кто-то из парней хлопает Орлова по плечу и указывает пальцем на огромный экран телевизора. Там реклама сервиса доставки ПП-рационов. Я уже и забыла, что мы в ней снимались. Кажется, это было в прошлой жизни. Ребята свистят, когда в конце ролика мы едва не целуемся и переглядываются. Я смущенно отвожу взгляд, а Орлов просит парней быть поспокойнее. Но все это не имеет смысла, потому что уже через 5 секунд начинается вакханалия. Нас окружают спортивные журналисты, интересующиеся, это игра на камеру, и отечественный кинематограф потерял прекрасного актера, или все таки настоящие чувства, и у капитана команды наконец-то появилась девушка. Мне хочется провалиться сквозь землю и сбежать куда подальше. Рядом со мной вдруг оказывается Вадим, прикрывает своими широкими плечами и кивает в сторону ресторана, куда мы теперь медленно идем. По спине бегут неприятные мурашки, затылки стучит, а грудь стягивает невидимым корсетом, так что я не могу нормально вдохнуть. Возможно, это из-за повышенного интереса к моей персоне. Я слышу, как журналисты спрашивают, что за девушка снималась с Никитой в рекламе. Он отвечает уклончиво, но настойчивые вопросы продолжают сыпаться. Когда мы доходим до двери ресторана, я с облегчением выдыхаю, но ожидаемой легкости не приходит. В груди неприятно сверлит, а в висках стучит, словно мартышки в голове вместо тарелок дали барабанные палочки, которые она не стесняется использовать. В горле вмиг пересыхает. Вадим открывает для меня дверь. Поворачиваю голову в бок, чтобы поблагодарить его, но взгляд раньше времени упирается в полыхающие праведным гневом глаза Савицкого.